А я сказал все. Теперь очередь за тобой. Ну, будет, будет, я есть хочу. Бросил Сережка и двинулся на кухню. Вещевой мешок там. Я заметил, как поем, становлюсь добрее. А ты? Он выдвинул из дальнего угла столик, на котором отец в довоенные времена работал на машинке, накрыл его газетой и с превеликой тщательностью, которая прежде в нем и не угадывалась, разложил небогатые запасы. Банку тушенки, квадратик сыра, пачку леденцов, пол-литра водки. «Давай за встречу. Дороже ее ничего нет». Сережка открыл бутылку, разлил водку по фужерам. «Ну?» Они выпили жадной отвагой. «Ну, так, пожалуй, лучше», — сказал Тамбиев. «Теперь скажи, куда? Куда сейчас?» Сережка выложил тушенку, не дожидаясь. «Куда, говоришь? А сам не знаешь?» «Не знаю». Сережка взглянул на окно. Видно, этот взгляд и прежде был взглядом предосторожности. «На дом». «Ну, мы их...» Он выругался с завидным мнением, больше того, со вкусом. Тамбиеву это было в диковинку. Прежде Сережка не ругался. «Я им за Ваську Полосина еще не выдал». Он хмуро взглянул на Тамбиева, глаза его были красными. «Дружок мой, Васек Полосин, мы с ним под Ржевом прошибли оборону и в тыл к немцам, а потом они захлопнули ворота. Раз! И захлопнули. Так он пошел на таран. Прошиб, а я за ним. Вот и выходит, он меня спас, а я его не уберег. Вот тут у меня этот долг. Вот тут. Ты можешь понять меня. Ну, я за Ваську сполна получу. Погоди, погоди, не пей. Ну, скажи, что ты думаешь, как наши дела? Ну, как ты разумеешь?» Сережка молчал. «Ну, что я тебе могу сказать? Что я знаю? Я ведь солдат, и стратегия не моя стихия». «Да нет, я хочу узнать, что ты думаешь?» Сережка сидел, сомкнув губы, которые оказались сейчас белыми. Нелегкую задачу задал ему Николай. «Если спросить не только ум, но еще сердце, то ответ будет таким. Что-то сдвинулось вот тут, понимаешь?» Сдвинулось, и совершился перелом. А это, наверное, самое главное. Он взглянул на мальца, устремился к нему. «Ах ты, разбойник-то этакий!» Опрокинул собаку на спину, принялся мутузить, потом дал собаке встать. «Эх ты, трусишка ты несчастный, трусишка!» Он опустился на четвереньки и, уподобившись псу, замотал головой, что есть силы, залаял. Собака смущенно двинула хвостом, тоже залилась лаем. Казалось, Сережку это привело в восторг. Он вернулся к столу улыбающийся, его хмурость точно рукой сняла. «Знаешь что?» Глянул он на фужер с водкой. «За батю. Как ни говори, а он в небе, а мы с тобой на земле. Небось, летит, летит сейчас. За него». «Ну, наконец, дело сказал», — произнес Тамбиев и осушил фужер с водкой. Сережка ел, понимая толк в еде, так едят рабочие люди, натрудившиеся за день. Никогда прежде Тамбиев не замечал за Серегой этого. «Ну, ты помнишь эти бардинские баталии, когда отец идет на сыновей, а сыновья друг на друга? Не дай бог еще дядя Сережа Бекетов окажется рядом. Вот это сеча! Истинно столпотворение! Однако останови на секунду сечу и разберись, что к чему. Дед, он на то и дед, он за Россию дедовскую, хотя, наверное, понимает ее пороки лучше нас всех. Он ее видел воочию, так сказать. Отец к нему суров, готов считать его неспровергателем. А на самом деле, весь дедов пафос, как дядя Мирон как-то сказал, держится на пупе. Самовзвод, задира. Чем сильнее тот, кто ему противостоит, тем охотнее он в бутылку лезет. Одним словом, как видится, моему уму зеленому в нем больше строптивости, чем несогласия. Нет-нет, Ты пробовал по ниточке, по стебелечку разобрать то, что он говорит? Честное слово, он часто говорит дело. Ну, к примеру, он глаголит.